Три царства сейчас находятся в состоянии страшной суматохи, и поэтому мастер занят важными делами», — тихо сказал небесный бессмертный пламенная рыба. «Маленький Цзинин уже несколько раз атаковал клан Пламя Юности. Это оскорбление для нашего клана Пламя Юности. На этот раз мы должны добиться успеха». «Правильно, конечно, мы все это знаем». Каждый из них поспешил согласиться. Небесный бессмертный пламенная рыба кивнул. «Хорошо, как мы с вами уже говорили, я, безрассудное увлечение, сухостой, золотые часы и рыба солнца объединятся. Мы активируем и выполним построение иньмалого укротителя демонического бога, чтобы поймать Цзинина. А когда мы поймаем его в божественные великие часы, то он уже не сможет сопротивляться. Мы вас поддерживаем, брат пламенная рыба. Нет сомнений, мы добьемся успеха. Поехали, Арканиум. Ты остаешься здесь на страже». Вскоре небесные бессмертные пламенная рыба, безрассудное увлечение, сухостой, золотые часы и рыба солнца вылетели через вакуумную вспышку и направились к горному хребту старый нефрит командорства Восточного холма. «Я вернулся». В воздухе над Восточным морем возник пространственный раскол, из которого появился старший с белыми волосами такой же бородой. «Я не ожидал, что мое истинное тело будет уничтожено так скоро». Старший вспомнил эти ужасающие ладони, которые довели его до смерти всего лишь одним ударом. «Кажется, он взял внешность даиста пустота благодати, только чтобы обмануть меня. Этот человек был первобытным двойником старого демона Ветреный подъем. Старый демон Ветреный подъем был чрезвычайно сильным. Его истинное тело стояло на страже горного хребта старой нефриты и наслаждалось роскошью и женщинами, а его первобытный двойник бродил по трем царствам, заставляя свою силу расти еще больше. Он прожил более миллиона лет. Фактически, три беды, девять гор, с которыми он столкнулся, не представляли для него слишком большой угрозы. Цзинин, в глазах старого демона Ветреный подъем вспыхнул яростный огонек. «Ты уничтожил мое истинное тело. Ты думаешь, я просто отпущу тебя?» Вжух. Старый демон Ветреный подъем использовал технику телепортации, чтобы еще раз отправиться на горный хребет старый нефрит. Он, естественно, был очень хорошо знаком с этим районом, и поэтому быстро прошел сквозь слои образований, прибыв в то место, где собирались другие сыпучие бессмертные и земные бессмертные. «Брат Ветреный подъем! Брат Ветреный подъем!» Другие бессмертные все обращались к нему с большой вежливостью. Старый демон Ветреный подъем сказал поспешно: «Мне стыдно, стыдно. Цзинин внезапно атаковал меня, в результате чего мое истинное тело было уничтожено в буквально за несколько секунд. Это не твоя вина, брат Ветреный подъем. Цзинин чрезвычайно силен. Даже небесный бессмертный патриарх дал нам строгие приказания не привлекать его, чтобы он мог убить такого сильного, как вы, в одно мгновение. Скорее всего, даже если бы мы все объединили свои силы против него, то все равно были бы уничтожены. Я, действительно, удивляюсь, где Цзинин обучился таким навыкам», сказал бессмертный с зелеными волосами. «Пусть порадуется, ему осталось совсем немного. Когда патриархи прибудут, это будет момент его кончины. Патриархи только что появились. Сыпучие бессмертные и земные бессмертные все вдруг почувствовали пространственную рябь. Они подняли головы и увидели вдалеке пять фигур. Пять небесных бессмертных патриархов. У нашего клана Пламя Юности на самом деле есть пять небесных бессмертных патриархов». Эти сыпучие бессмертные и земные бессмертные были чрезвычайно взволнованы. Точное число небесных бессмертных клана было страшной тайной. До этого даже нынешний герцог Божественное Перо, лидер клана, знал только о трех из них. Все пять небесных бессмертных патриархов сделают свой ход. Считайте, что этот Цзинин уже мертв. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 23.2. Подземный огненно-медный столб. Все они ждали с нетерпением. Сыпучие бессмертные и земные бессмертные смогли только скрыться за формациями. Нин вообще не беспокоился о них. Контролируя свою массивную ночную реку, он продолжал разрушать все на своем пути. Если бы он использовал магическое сокровище, то, скорее всего, смог бы только уничтожить только пространство в 100 километров. Но с помощью ночной реки он смог нанести разрушение гораздо большего масштаба. «К счастью, у меня есть меч тысячи быков, иначе мой план не был бы осуществим». Нин вызывал хаос на чрезвычайно быстрой скорости. Грохот. Горы продолжали разрушаться, а земля дрожала и раскалывалась на куски. Одновременно ночная река смогла обнаружить множество оснований, все они были извлечены Нином и собраны воедино. Великая формация могла быть уничтожена из-за отсутствия единой основы построения. Нин даже не знал, сколько образований он собрал за это время. Скорее всего, было бы чрезвычайно сложно создать великие образования в пределах этих сотен тысяч километров. Бум! После того, как каменный диск длиной более 300 метров был подтянут. Это! Лицо Нин вдруг резко изменилось. Раньше его божественное чувство могло обнаружить только обычные камни и грязь под ногами. Все казалось нормальным. Но после того, как каменный диск был оттянут, зрелище под землей его очень заинтересовало. Понятно, что существовало постоянное образование, размещенное под землей, которое могло обмануть как божественное чувство, так и основной смысл. Божественное чувство Нина могло ясно видеть. Это был огромный огненно-красный медный столб, глубоко погруженный в землю. Он был почти 300 метров толщиной и более 1000 километров в длину. Поскольку эта огненная медная колонна была зарыта слишком глубоко, то божественное чувство Нина смогло обнаружить только часть этой колонны, и эта часть составляла уже более 1000 километров. Огненный медный столб был покрыт огромным количеством рун. Теперь, что это? Нин чувствовал, что это какой-то необычный объект. Нин резко поднял голову. Высоко в небе неожиданно засветились 5 больших, невероятно ярких звезд. Нин не мог больше тратить время на изучение огненной медной колонны. Этот огненно-медный столб все время был погребен под землей, не будучи отнятым. Скорее всего, нет способа отнять его. Я исследую его после того, как я убью этих ублюдков из клана Пламя Юности. Я обязательно вернусь и выясню все секреты этой огненно-медной колонны. Вжух. Когда появились 5 небесных бессмертных, Нин немедленно прекратил причинять хаос. Он тут же применил вакуумную вспышку, чтобы мгновенно телепортироваться в то место, где находился дворец весеннего солнца старого демона Ветреный Подъем. Мунарцан тоже вернулся в это место. Бессмертные культиваторы были уже мертвы. Что касается смертных, когда Нин блокировал его, он, наконец, смягчился. Рядом с Нарцаном стояли дядя Уэйт и малышка Цин. «Дядя Уэйт, как ваши дела?» Нин наклонил голову, глядя на дядю Уэйт, который был в облике большой белоснежной собаки. «Я уже закончил создание 70 формаций», — мысленно послал сообщение дядя Уэйт. «Хотя мне еще не удалось закончить настройку всех образований, но этих 70 должно быть более чем достаточно». «Хорошо», — сказал Нин. Затем он тоже послал мысленное сообщение. «Подождите, пока 5 небесных бессмертных войдут в пласт, а затем активируйте его». Нин уже принял свой обычный вид. Появление крылатого бессмертного голема гарантировало, что на этот раз ему не удастся спрятаться. Кроме того, Цзинин уже достиг своей цели. Он полностью уничтожил весь безопасный район в радиусе 100 тысяч километров. Больше ему не нужно было прятаться. В разрушенном щебне Нин стоял один. За ним стоял крылатый бессмертный голем, большая белоснежная гончая и лазурная небесная змея, верный пес небесного бессмертного из клана Пламя Юности. Нин поднял голову и громко рассмеялся. «Разве ты не хочешь меня убить? Сначала ты пригласил зал кровавого облака убить меня, а потом натравил на меня 4 небесных бессмертных, которые устроили мне засаду. Увы, ты совершенно бесполезен». «Что? 4 могучих небесных бессмертных устроили засаду для Цзинина? Сыпучие бессмертные и земные бессмертные, которые были спрятаны в отдаленных образованиях, были чрезвычайно шокированы. В глубине души они считали своих небесных бессмертных патриархов возвышенными фигурами. 4 из них устроили засаду Цзинину и даже не смогли его убить. Стоя посреди других сыпучих бессмертных и земных бессмертных, старый демон Ветреный Подъем только гневно прищурил глаза. Он молча смотрел. «Значит, вы хотите меня убить? Я думал, что удовлетворю ваше желание. Я пришел сюда, на территорию вашего клана Пламя Юности». Голос Нина вспыхнул, наполненный элементальной ки, эхом отдавался далеко вокруг. Даже бесчисленные смертные в этом районе слышали его голос. «Я, Цзинин, прямо сейчас готов сказать: дерьмовые небесные бессмертные патриархи из клана Пламя Юности, придите и убейте меня, если сможете. Ахаха, но вам лучше быть осторожными. Вы хотите меня убить, но я тоже хочу убить вас. Так что будьте осторожны, смотрите, чтобы я не убил вас всех впятером. Ахаха». Смех Нина раздавался, как громовые раскаты, во всех направлениях. Бесчисленные смертные были полностью ошеломлены тем, что они только что услышали. Кто бы смел говорить так о небесном бессмертном? Для смертных небесные бессмертные были поистине невероятно возвышенными фигурами. Для всей великой династии Ся рождение даже одного нового небесного бессмертного в течение миллиона лет было очень редким событием. Как они были возвышены, а этот человек назвал небесные бессмертные дерьмовыми, и даже осмелился бросить вызов всем пяти небесным бессмертным. «Будьте осторожны, чтобы я не убил всех вас пятерых». Эти слова никого не оставили равнодушными. Бесчисленные обычные смертные, которые слышали это, были ошеломлены, и они также испытывали страх и восхищение. «Наступит ли когда-нибудь такой день, когда я тоже смею так говорить с небесным бессмертным?» Многие молодые люди из клана Пламя Юности знали, что этот Цзинин был их заклятым врагом, но все они еще восхищались им и даже завидовали. Нин стоял там на обломках, он кричал и ругался, он ждал нападения своих противников. Обычные атаки с использованием магических сокровищ не могли быть запущены со многих тысяч километров. Если они захотят его убить, то должны будут приблизиться к нему, и как только они перейдут в зону атаки, то сразу же окажутся в зоне формирования, которую создал дядя Уэйд. Область формирования охватывала 10 тысяч километров. Как только оно будет активировано, вся территория в пределах 10 тысяч километров попадет под его контроль. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 24.1. Шаин. Построение укротителя демона. Высоко в воздухе парили небесные бессмертные. Пламенная рыба, безрассудное увлечение, рыба солнца, сухостои и золотые часы. Они смотрели вниз на далекого юношу на обломках, каждый из них был в ярости. Это был штаб клана Пламени Юности, но теперь все вокруг в радиусе 100 тысяч километров было полностью разрушено. Ребенок этот очень дерзкий. Небесный бессмертный рыба солнца был очень зол. Цзинин, ворота потустороннего мира были заперты, но вы настаивали на втягивании. Небесный бессмертный безрассудный голос увлечения очень замерз. Убить. Пять могущественных небесных бессмертных были полны кровожадных планов и намерений. Все они хотели немедленно убить Нина. Их пять фигур объединились, превратившись в пятицветный горный пик, который находился в небе. Нин, увидев это, почувствовал прилив радости. Они действительно вошли. На самом деле, это была достаточно очевидная уловка. Нин стоял там посреди руин штаба клана Пламени Юности. Неужели небесные бессмертные из клана Пламя Юности просто должны стоять там и смотреть? Они, вероятно, станут посмешищем всей великой династии Ся. Кроме того, если они хотели атаковать Нина, им нужно было приблизиться к нему, чтобы их магические артефакты вошли в радиус использования. Это означало, что они должны были пройти 10 тысяч километров. «Дядя Уэйд, активируйте великий строй», — мысленно высказался Нин. «Хорошо». Дядя Уэйд все это время ждал. Пять небесных бессмертных, в виде пятицветного горного пика, были уже в менее тысячи километров от Нина. На границах региона в 10 тысячах километров в небеса внезапно взлетели три столпа света. Многие другие базы образования начали также отгораживаться, но они были сравнительно меньше. В мгновение ока вся область вокруг Нина полностью оказалась в ловушке из серии гигантских размытых образований. «Что происходит? Я ничего не вижу там». Испугались сыпучие бессмертные и земные бессмертные, скрывающиеся в формациях. Старый демон Ветреный Подъем сказал: «Не нужно волноваться. Учитывая способности пяти патриархов, как они могут быть связаны с этими видами мелких образований?» Внутри формирования пять небесных бессмертных вообще не волновались. Они ожидали, что Цзинин, скорее всего, установил образование в этом районе. Несмотря на это, они все еще должны были пойти. У них не было выбора, не было никакого способа, чтобы продолжать позволять Цзинину действовать так прямо в их штаб-квартире. Кроме того, они были уверены, что любые образования, которые он смог создать за такой короткий промежуток времени, не могли быть слишком сильными. Это имело смысл. Несмотря на то, что дядя Уэйд был верховным мастером в формациях, он никак не мог создать в течение очень короткого периода подобных трех великих убийственных образований Ласточкиной горы. Ему приходилось полагаться на то, что они подготовили огромное количество ценных материалов, чтобы создать множество образований, которые могли угрожать небесному бессмертному. Они взяли бы количеством. Основное чувство не может исследовать эту область. Небесный бессмертный золотые часы пронесся, пытаясь использовать свое основное чувство для расследования, но все еще не мог ничего обнаружить. Кажется, что Цзинин обладает чрезвычайно грозным специалистом по формации. Небесный бессмертный безрассудное увлечение было довольно спокоен. Однако у всех образований есть свои слабые места. Я верю, что образования, которые он смог создать за такой короткий промежуток времени, не могли быть слишком глубокими. Никакой спешки. Давайте сделаем это медленно, шаг за шагом. Нужно убедиться, что у Цзинина вообще нет шансов. Безрассудное увлечение говорит стоящие вещи. Площадь вокруг пяти из них превратилась в огромный пятицветный горный пик. Горный пик отстранил туман прочь от них, позволяя им видеть на много сотен метров вперед. Нин, Нарцен, дядя Уэйт и малышка Цин стояли вместе. Нин улыбнулся. Эти пять небесных бессмертных в настоящее время используют пять элементов построения горного владения, сказал дядя Уэйт. Это защитное образование, которое довольно широко распространено в трех царствах. Пять человек объединяются вместе, увеличивая свою оборонительную мощь. Если мы будем полагаться только на силу этого образования, им будет очень сложно что-либо сделать. Нин рассмеялся. У меня нет намерений полагаться на формирование, чтобы убить их. Формирование предназначено только для того, чтобы помочь нам. Теперь, когда они оказались в ловушке, они не смогут использовать свой основной метод исследования, хотя они могут полагаться только на свои глаза, чтобы увидеть их на расстоянии до сотни метров. Я могу атаковать, когда захочу, и отступлю, когда захочу. Все будет под моим контролем. Это уже увеличило мои шансы на успех на несколько пунктов. Вам нужна моя помощь? Нарцен не мог не спросить. Он не мог скрыть свое желание убить. Это были небесные бессмертные безрассудные увлечения, золотые часы, Арканиум и Сухостой, которые разрушили душу его возлюбленной, и трое из этих четырех могучих небесных бессмертных были сейчас здесь. Спрячься внутри формации, ты не должен приближаться к нам, однако ты можешь использовать семь губительных громовых ветров, сказал Нин со смехом. Не нужно беспокоиться о том, что меня могут ударить. Громовые ветра совершенно не способны навредить мне. Тем не менее, они будут представлять некоторую степень опасности для этих пятерых. Хорошо. Нарцен ждал. Нин рассмеялся, затем посмотрел на пять небесных бессмертных. Небесные бессмертные клана пламени юности являются их реальным фундаментом и источником силы, верно? Если я убью некоторых из них, клан пламени юности определенно понесет большие потери. Нин мгновенно превратился в полосу света. Пять небесных бессмертных оставались довольно спокойными. Они продолжали поддерживать свои пять элементов построения горного владения, тщательно изучая близлежащие формирования. Это образование довольно необычно. Небесный бессмертный безрассудное увлечение нахмурился, бегло осмотрев окрестности. Чтобы победить его, у нас уйдет не один день. Тогда что нам делать? Небесный бессмертный золотые часы нетерпеливо спросил. Чем больше мы тянем, тем больше сил в великой династии Ся будут знать об этом. Тогда наше пламя юности будет в самой невыгодной позиции. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 24.2. Шаин, построение укротителя демона. Нет времени беспокоиться об этом сейчас. Если мы сможем убить Цзинина, это будет стоить того, сказал небесный бессмертный безрассудное увлечение. Не торопитесь. Небесный бессмертный пламенная рыба хихикнул, поглаживая длинную бороду. Цзинин установил эти образования, а затем набросится на нас, потому что хочет, чтобы мы вошли в этот регион. После того, как мы это сделаем, он, естественно, придет, чтобы напасть на нас. Если нет, мы могли бы улизнуть с помощью великой телепортации печати Дао. Все, что нам нужно сделать, это подождать. Цзинин быстро нападет на нас. К тому времени мы сможем использовать наше шаинь построение укротителя демона, чтобы захватить его и подавить. Вот и все. Это имеет смысл. Небесный бессмертный рыба солнца холодно засмеялся. Момент его атаки – это момент его захвата. После того, как мы его поймаем, мы используем великую телепортацию печати Дао, чтобы уйти. Пять могучих небесных бессмертных продолжали лететь вперед, исследуя окрестности, ожидая прибытия Цзинина. Вдруг, золотая рука, пальцы, образовавшие форму меча, вырывалась из-за тумана впереди. Он двигался быстро, как молния, мгновенно оказавшись перед пятью небесными бессмертными. Золотые меч-пальцы были как минимум 300 метров в длину, как пальцы истинной божественности. Они излучали непреодолимо ожесточенную ауру, и с гулким звуком ударили прямо в пятицветный горный пик. Пятицветный горный пик задрожал. «Осторожно, такая сила, давай сделаем это». Пять могучих небесных бессмертных были шокированы. Они не ожидали, что самая первая атака Нина едва не разрушит их оборонительную форму. Все они сразу начали активировать свою бессмертную энергию, быстро стабилизировав пятицветный горный пик. «Я вас уничтожу». Внезапно появился юноша с тремя головами и шестью руками. Его шесть рук разлетелись по воздуху, его огромные ладони превратились в мечи. Эти меч-пальцы были настолько мощными, они определенно были не слабее меча тысячи быков и других бессмертных мечей своего класса. Удар. Шесть мощных мечей поразили пятерку небесных бессмертных. Формирование. Небесный бессмертный пламенная рыба издал громкий рев. В его руках мгновенно появился набор черных цепей. Черные цепи быстро росли, простираясь до более чем 3000 метров. Спустя несколько мгновений другие небесные бессмертные также держали в своих руках множество черных цепей. Всего было 5 черных цепей, абсолютно одинаковых, но различавшихся по ауре. Укротитель демона. Небесный бессмертный пламенная рыба сердито взревел. Раздался оглушительный лязг. 5 огромных черных цепей были похожи на 5 щупалец. Они покрыли все небо, когда они летели вперед, чтобы запутать Нина. Что это? Нин был поражен. Он сразу же махнул ладонью. Ладонь быстро увеличилась в размере и достигла более 300 метров в высоту, когда она врезалась в толстые черные цепи. Золотая ладонь столкнулась с черными цепями. Мощное столкновение заставило даже Нина отступить на 3 шага назад, и каждый шаг, который он сделал, раскалывал землю под ним. Захватите его. Небесные бессмертные безрассудное увлечение, пламенная рыба, золотые часы, сухостой и рыба солнца глаза были полны рвения к победе. Остальные цепи тоже летели к Нину. Сами цепи были волшебными сокровищами, и когда они соединились, их сила стала еще более грозной. Кроме того, они могли крутиться и поворачиваться, меняя внешний вид и форму. Как только они захватывали кого-то, ему было уже не освободиться. Во время эры демонического бога клан Пламя Юности часто использовал этот шайн построения укротителя демона, чтобы захватить некоторые особенно мощные уровни пустоты демонических богов. Уровни пустоты демонические боги разнообразны по силе. У некоторых были очень высокие уровни понимания, и они были сопоставимы с такими, как небесный бессмертный золотые часы или небесный бессмертный сухостой. Чтобы захватить их, нужно было бы использовать чрезвычайно мощный метод, а именно этот метод снова появился у клана Пламени Юности. Чтобы захватить Цзинина, подавить Цзинина, Нин качнулся, поспешно отбивая черные цепи. Его лицо изменилось. Какие странные цепи. Когда я бью их, они иногда пытаются проскользнуть мимо моих рук, чтобы попытаться запутать меня. Это волшебные сокровища, но они довольно быстры и умело уклоняются. Если я не буду осторожен, они обязательно свяжут меня. Кажется, мне все равно придется полагаться на силу моих волшебных сокровищ. Меч тысячи быков внезапно появился над головой Нина. Нин громко выкрикнул. Ночная река, выходи. Под контролем Нина 10 тысяч километров ночной реки сократились до 10 километров. Эта 10-километровая ночная река была похожа на огромную змею, которая крутилась вокруг него, запутывая все. Эти 5 черных цепей естественно были полностью запутаны водами ночной реки. Как говорится, когда клинок прорезает воду, вода будет продолжать течь. Хотя эти 5 цепей были более мощными, они все еще были запутаны, из-за чего их маневренность и скорость резко уменьшились. Ахахаха. Нин, однако, был свободен, как рыба в воде. 5 цепей, с их меньшей маневренностью, не помеха ему. Его ладони вычеркнут, его мечи пальцы взорвут. 5 цепей были захвачены врасплох, и даже пятицветный горный пик начал дрожать. Лица всех небесных бессмертных стали меняться. Держи. 5 могучих небесных бессмертных мгновенно начали выпускать еще больший поток своей бессмертной энергии. Они начали тратить больше сил на защиту, и на поверхности пятицветной горы появилось большое количество рун. Почему этот Цзинин намного мощнее, чем вы изначально описывали? Небесный бессмертный пламенная рыба сказал с удивлением и гневом. Как получается, что он так легко сопротивляется шайн построению укротителя демона? Безрассудное увлечение, разве вы не сказали, что он был немного слабее золотых часов и сухостоя? Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 25.1. Сила, способная поднять горы и реки, как я мог знать. Небесный бессмертный безрассудное увлечение тоже не понимал. Последний раз, всего полмесяца назад, когда мы сражались с ним, он был не так силен, как я мог представить себе, что его сила внезапно возрастет. В прошлый раз он был не таким сильным, как я, кивнул небесный бессмертный сухостой. Но на этот раз он смог полностью закрыть даже шаинь построения укротителя демона. Его сила уже полностью затмила меня и золотых часов. Да, хотя небесный бессмертный золотые часы не хотел этого признавать, реальность была налицо. Хотя их столкновение было непродолжительным, пять могучих небесных бессмертных поняли, что сила Цзинина была намного больше, чем они ожидали. Шаинь построение укротителя демона действительно очень хорошо подходит для захвата врагов. Во времена эры демонического бога, он был специально разработан для захвата демонических богов. Это действительно хорошо подходило для борьбы с Цзинином. В прошлый раз, эти пятеро небесных бессмертных знали, что Цзинин обучался в 8-9 скрытное искусство. Они бы пригласили небесного бессмертного пламенная рыба пойти на эту битву. Они давно бы преуспели в использовании шаинь построения укротителя демона. Но на этот раз, Нин дошел до пятого цикла из 8-9 скрытное искусство и четвертого цикла звездной руки. Его сила была явно на более высоком уровне. Он начинал с того, что был слабее, чем небесные бессмертные сухостои и золотые часы, а теперь стал более могущественным, чем они. Этот неожиданный всплеск сил привел к тому, что шаинь построение укротителя демона полностью не смогло захватить Нина. Сломить. Нин дико атаковал пятицветный горный пик. В свою очередь, пять могущественных небесных бессмертных стремились сохранить свою оборонительную форму. Наши усилия полностью блокируются, к тому же мы подвергаемся сильным атакам. Небесный бессмертный золотые часы соскалил зубы. Он стал еще более сильным, и у него есть 8-9 скрытное искусство, защищающее его. Ему даже не нужно защищаться. Все мы просто рефайнеры Ки. Как только он ударит нас своим телом, мы превратимся в пыль, сказал небесный бессмертный сухостой. Ух, небесный бессмертный рыба солнца тоже был в ярости. 8-9 скрытное искусство было слишком сильным. Проще говоря, демонические боги не посмели принять удары магических сокровищ. Но те, кто обучался в 8-9 скрытное искусство, были абсолютно в состоянии сделать это. Что нам делать? Небесный бессмертный пламенная рыба посмотрел на остальных. Что нам делать? Просто ждать? Как насчет того, чтобы уйти сейчас, используя великую телепортацию печати Дао? Сказал небесный бессмертный золотые часы. Хотя они были в невыгодном положении, благодаря совместной работе, они действительно могли сбежать, когда им будет удобно. Бежать? Небесный бессмертный безрассудное увлечение холодно фыркнул. Цзинин в настоящее время скрывается в этой великой формации. Если мы хотим победить его, мы должны будем вывести его. Поскольку мы уже начали это, почему мы должны бежать? На этот раз Цзинин напал на штаб нашего клана Пламя Юности, и только поэтому клан Пламени Юности должен захватить Цзинина. На этот раз либо наш клан опустит головы, чтобы признать поражение, или Цзинин признает поражение. С того момента, как Цзинин пришел в нашу штаб-квартиру, у обеих наших сторон нет других вариантов. Одна сторона должна признать поражение. Мы не можем признать поражение, тихо сказал небесный бессмертный рыба солнца. Нет, наш клан Пламя Юности не может признать поражение от Цзинина. Таким образом, я готов позвать предка. Я позволю предку принять решение, мысленно послал сообщение небесный бессмертный безрассудное увлечение. Вы сообщите мастеру. Небесный бессмертный пламенная рыба был поражен, но затем он слегка кивнул. Учитывая сложившуюся ситуацию, это единственный вариант, попросить мастера принять решение. Правильно, уведом предка. Я согласен. Небесные бессмертные золотые часы, рыба солнца и сухостой кивнули. Я уже дал указание своему духовному зверю найти Арканиума. Арканиум немедленно уведомит предка, сказал небесный бессмертный безрассудное увлечение. Хотя они были очень далеки друг от друга, но так как он был небесным бессмертным, он мог общаться духовно со своим духовным зверем даже на огромной дистанции. Нин продолжал яростно атаковать, но не смог пробить оборону пяти небесных бессмертных. Семь губительных громовых ветров также сильно атаковали, и дядя Уэйб даже вызвал мощь формирования, чтобы произвести магнитные лучи света, но они все еще не могли сломать оборону. Это как черепаховый панцирь. Нин был вынужден временно сдаться. Нин вернулся к дяде Уайту, малышке Цин и к Нарцену. «Мастер, защита этих пяти небесных бессмертных слишком сильна. Невозможно прорваться. Что нам делать дальше?» С беспокойством спросила малышка Цин. «Что мы можем сделать? Подождать?» Нин покачал головой и вздохнул. «В прошлый раз, когда они нападали на меня в массовом порядке, я был в невыгодном положении. На этот раз я стал сильнее и побеждаю, но, столкнувшись со всеми пятью, мне все еще очень сложно победить их. Убить небесного бессмертного – непростая задача». Нин тогда рассмеялся. «Тем не менее, я никогда не верил, что у меня есть власть доминировать над небесными бессмертными. Старший ученик-брат, ты, Нарцен, был озадачен. Младший ученик-брат», Нин рассмеялся. «Наша ситуация совершенно отличается от положения вещей для клана Пламя Юности. Мы атаковали их штаб-квартиру и даже установили массивную, могучую структуру в их штаб-квартире. Мы отдыхаем здесь, совершенно беззаботно. Учитывая, насколько широко распространены разведывательные сети мира Великой Ся, крупные державы быстро узнают об этом. Каждый день мы будем наблюдать, как клан Пламени Юности будет терять свое лицо. Если мы сможем провести здесь полгода или год, расслабляясь, то клан Пламя Юности, не способный что-либо сделать с нами, будет вынужден просто наблюдать, и в конце концов у него появятся огромные проблемы во внешнем мире». Нин сказал: «Клан Пламя Юности определенно не допустит, чтобы это произошло. Они обязательно придумают метод, чтобы разобраться со мной. Если они хотят продолжать прятаться, как черепаха в свой панцирь, я ничего не могу с этим поделать. Но, если они хотят убить меня, им придется рисковать. Им придется напасть на меня. Нападая на меня, они будут рисковать. И, если я смогу воспользоваться подходящей возможностью, я могу убить одного из небесных бессмертных», сказал Нин со смехом. «Как только я убью первого, у меня будет еще больше шансов убить второго». Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 25.2. Сила, способная поднять горы и реки. «На этот раз, я намерен расправиться с кланом Пламя Юности. Сражения на небесном бессмертном уровне могли затянуться на многие, многие годы». Нин тоже понимал это. Если бы он мог затянуть это на год, он заставил бы членов клана Пламя Юности чувствовать себя на взводе. А когда клан Пламени Юности совершит один промах, или пока один небесный бессмертный не истощит себя, тогда-то и придет Нин. «Дядя Уэйт, держите их в нервозном состоянии и заставляйте их поддерживать свои образования», неожиданно сказал Нин. «Цзинин, вы...» Дядя Уэйт был поражен. «Вы планируете отдохнуть?» «Нет». Нин покачал головой и улыбнулся. «Я просто подумал о большой стержне». «Стержне?» Они все были озадачены. «Я скоро вернусь», со смехом сказал Нин. «Дядя Уэйт, вы должны быть осторожны. Не волнуйся». Дядя Уэйт кивнул. «Мастер, на какой стержень ты собираешься взглянуть?» спросила малышка Цин. «Медный». После разговора Нин быстро ушел. Он тайком выскользнул из великого формирования, затем использовал вакуумную вспышку, чтобы уйти вглубь под землю. Нин прекрасно знал, что эта битва с кланом Пламени Юности, скорее всего, будет очень длинной. Так как он не может убить пятерых небесных бессмертных на данный момент, он мог бы совершить маленькую поездку, чтобы проверить таинственный подземный медный стержень. Это огромная медная колонна. И сразу же после того, как Нин ее обнаружил, прибыли пять могущественных небесных бессмертных, помешав ему подробно исследовать ее. Теперь, когда пять небесных бессмертных оказались в ловушке, не было никого, кто мог бы его потревожить. Повсюду слышался треск. Божественная сила Нина возбуждала окружающие земли. Он смотрел на огромный огненный медный столб перед ним. Эта медная колонна была здесь очень долго, но она не поржавела даже самую малость. Она была покрыта рунами, и из нее исходили ряды власти. Не похоже, что это волшебное сокровище. Нин пришел к этому выводу, немного подумав. «Позвольте мне попробовать божественное чувство». Нин сразу же выпустил свое божественное чувство, пытаясь выяснить, каково настоящее лицо этого огненного медного столба. В последний раз его божественное чувство поднялось из-под земли, и поэтому он смог отсканировать небольшую часть медного столба. На этот раз он был рядом с ним, глубоко под землей. «Это...» Нин глубоко вздохнул. «О, небеса!» Эта огненная медная колонна была почти 300 метров в ширину, но она простиралась очень глубоко вниз под землю, и на самом дне ее была массивная огненно-красная каменная стена. Эта огненная каменная стена простиралась на более чем 10 тысяч километров. Был предел тому, как далеко может распространяться божественное чувство Нина. Он мог сканировать только часть этой огненной каменной стены. Что касается того, насколько велика она, Нин не мог знать точно. Что касается гигантского медного столба, он был прочно посажен в огненную каменную стену. Свыше каменной стены было более 3000 километров гигантской медной колонны. Жаль, что божественное чувство Нина не могло проникнуть сквозь огненную каменную стену. Это каменная стена. Нин тут же применил еще одну вакуумную вспышку, телепортирующую на 3000 километров вниз. Он быстро оказался рядом с огненной каменной стеной. Нин использовал свою божественную силу, чтобы отбросить всю грязь вокруг него, создав пустую область глубоко под землей. Под ногами Нина стояла огненная каменная стена. Рядом с ним был огненный медный столб. Что это такое? Божественное чувство не может видеть сквозь эту огненную каменную стену, а элементарная ки не может ее привязать. Нин был озадачен. Он тут же начал топать. Насколько мощными были ноги Нина, должно быть понятно, что руки Нина были сопоставимы с высшими сокровищами чистого Янь. Что касается остальной части его тела, каждая другая часть была сопоставима, по крайней мере, с классом ранга бессмертных магических сокровищ. Сила его ударов могла бы легко заставить горы рухнуть. Огромная огненная каменная стена под ним, однако, только что испустила громкий звук, но была совершенно не повреждена. Странно, Нин внезапно ударил ладонью. Сила активированной звездной руки была ужасающей, но единственным результатом этого удара был еще один, более глубокий звук. Снова ничего, Нин был совсем смущен. Даже небесного ранга волшебные сокровища были бы полностью разрушены моими ударами, но эта огненная каменная стена совершенно не повреждена. Нин подошел к огромному медному столбу, который был прочно посажен в огненную каменную стену. Итак, как медную колонну посадили в каменную стену. Нин осторожно обошел вокруг гигантского медного столба, осматривая его. Он отбросил всю грязь, окружающую колонну толщиной в 300 метров, только чтобы обнаружить, что эта огненная каменная стена действительно оказалась 300-метровым отверстием. Медный столб застрял в отверстии и крепко заперт. Божественное чувство Нина не смогло найти крошечные швы, чтобы проникнуть внутрь. Интересно, можно ли вытащить медный столб? Нин пробормотал на мгновение, размышляя. Здесь был спрятан клан пламени юности. Нин ничего не боялся. Его тело мерцало, и он мгновенно превратился в гиганта высотой в 900 метров. Как тело демонического бога Рефайнера на уровне пустоты, при использовании небесной трансформации божественной способности, максимальный размер Нина был 3000 метров. Будучи огромным 900-метровым гигантом, его две руки могли легко сомкнуться вокруг огромного медного столба. «Выйди!» Нин потянул. Увы, он совсем не сдвинулся с места. Звездная рука. Нин на мгновение уставился, затем божественные татуировки звездной руки начали течь по его рукам. Его сила резко взорвалась, а сила тяги сильно увеличилась. Теперь у него было то, что казалось безграничной силой, способной выкорчевывать горы и реки. Разнесся оглушительный грохот. В сопровождении громового звука огромный медный столб действительно начал немного подниматься. Когда это произошло, из-под каменной стены, в тех местах, где она и медная колонна были соединены вместе, слышались какие-то звуки. Тут же раздался грохочущий звук. В очень далеком мире, существо в виде человека с чешуей на лице, рогом на лбу и телом, покрытым лазурным пламенем. В его взгляде виднелась бездна. Кто? Кто посмел тронуть мой очаг бесконечности? Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 26.1. Глубоко ущелье перед рогатым, с человеческим телом существом лежала массивная аберрация, похожая на горный остров. Насекомое бронированного типа аберрация. У жука была треугольная голова, которая светилась бронзовым светом, и выглядела так, как будто она была из металла. Его острые клыки были хорошо видны внутри рта, напоминавшего звериный оскал, и у него также было 16 ног, похожих на ножи. Это насекомое имело ауру огромной силы, и всплески серой ауры постоянно выходили из его тела. Оно было просто слишком громоздким. Его тело составляло почти 30 тысяч метров в длину. Хороший мальчик, рогатый гуманоид немедленно открыл рот. Вжух, весьма массивное, ужасающее насекомое фактически начало стремительно сжиматься, становясь маленькой точкой, которая легла прямо в рот рогатого гуманоида. предок, мастер. Две фигуры мгновенно перелетели. Одна, лысый, одетый в черное мужчина, другая, женщина со слепительными золотистыми волосами. Эти два небесных бессмертных действовали необычайно. Они точно знали, насколько ужасно могущественный этот рогатый гуманоид перед ними. Это был настоящий предок и патриарх всего клана Пламя Юности. Причина, почему клан Пламя Юности отказался склонить голову перед кланом Благая Вода и вместо этого сражался с ними в течение стольких лет, несмотря на то, что клан Благая Вода имел внеземного бога, состояла в том, что у клана Пламя Юности стоял предок позади них. «Приехали. Сопровождайте меня на горный хребет». Старый нефрит у рогатого гуманоида был уродливый взгляд на лице. «Я хочу посмотреть на того, который смеет касаться моих вещей». «Да», — почтительно сказали два небесных бессмертных. Когда Цзинин подтягивал огненный медный столб, патриарх Арканиум спокойно стоял, как страж в далекой башне. Он сидел в позе лотоса, но его лицо внезапно изменилось. Он с ужасом и шоком открыл глаза. «Очаг бесконечности. Кто осмелился нарушить покой очага бесконечности? Может ли этот Цзинин? Но-но. В пределах горного хребта старый нефрит, который создал дядя Уэйд, в пределах 10 000 километров. Пять могучих небесных бессмертных, захваченных внутри, изначально были довольно терпеливыми, но после того, как Нин начал вытаскивать огненный медный столб, нехорошо. Очаг бесконечности. Это должно быть Цзинин. Небесные бессмертные безрассудное увлечение, золотые часы, рыба солнца, сухостой и пламенная рыба теперь совершенно изменились в лицах. Медный очаг бесконечности был просто слишком важен для них. Если бы небесный бессмертный был одним из столбов клана Пламя Юности, очаг бесконечности был бы одним из других столбов. Секреты очага бесконечности, только сыпучие бессмертные или земные бессмертные знали о них. Однако все небесные бессмертные в клане знали, и все они оставили позади свои собственные печати и руны. Если бы кто-то начал открывать очаг бесконечности, они сразу узнали бы об этом. Неудивительно, что Цзинин прекратил нападать на нас. Он открыл очаг бесконечности. Он, должно быть, нашел его, когда уничтожил область над ним. Скорее, пойдем остановим его. Мы не можем позволить ему открыть очаг бесконечности. Пять могучих небесных бессмертных не колебались. Небесный бессмертный безрассудное увлечение махнул рукой и мгновенно собрал остальных четырех небесных бессмертных. И затем он тоже исчез, оставив только мобильное бессмертное поместье в воздухе. Несмотря на построение дяди Уайта и губительные громовые ветра Мунарсона, они не смогли уничтожить мобильное бессмертное поместье. Грохот. После того, как штурм нападений прошел, пять могучих небесных бессмертных исчезли. Мобильное бессмертное поместье приземлилось на землю. Хэймэм. Малышка Цин моргнула, появившись перед мобильным бессмертным поместьем. Протянув руку, она схватила его и тут же начала насильственно связывать его. Она крикнула: «Эти пять небесных бессмертных ускользнули. Что нам делать?» «Они ускользнули. Мы находимся здесь, в штабе клана Пламя Юности. Они не станут просто сидеть и смотреть, как мы тут отдыхаем. Они обязательно придут снова». Дядя Уэйд был довольно спокоен. Малышка Цин и дядя Уэйд сразу отправили духовные послания Нину, предупредив его об этом. Глубоко под землей, огромный 900-метровый Цзинин стоял на огненном каменном утесе, быстро вытаскивая гигантский медный столб. Грохот. С каждой тягой медный столб поднимался, почти на 600 метров. Вжух, вжух, вжух. Нин продолжал быстро поднимать его вверх. «Я хочу посмотреть, что это за длинный медный столб, и что стоит за этой огненной каменной стеной». Когда Нин увидел это, как только он вытащил медный столб, он смог бы использовать свое божественное чувство, чтобы исследовать огромную дыру, которая осталась позади. Нин вдруг нахмурился. Он мог ощущать пространственную пульсацию, чрезвычайно сильную пространственную пульсацию. Великая телепортация. Нин сразу это узнал. Всего несколько десятков километров от Нина, среди земли и щебня, одновременно появились небесные бессмертные безрассудное увлечение, сухостой, пламенная рыба и еще два других. Все они были совершенно разъярены. Вокруг них кружился огромный пятицветный горный пик, и с бумом они быстро начали направляться в сторону Нина. Их пятицветный горный пик, раздавливающий все препятствия перед собой. Так вот они приблизились к Нину. «Атакуем!» Небесный бессмертный безрассудное увлечение отдал приказ. Вжух, вжух, вжух. Мгновенно пять огромных цепей вырвались, как драконы потопа, разрывая все препятствия, Когда они метнулись к Цзинину, который все еще тянул огненный медный столб, Хаймэм, Нин только ухмыльнулся. Три головы, шесть рук, меч тысячи быков, пусть ночная река появится. Мгновенно из тела Нина вышли еще два оружия, чтобы присоединиться к двум другим, которые использовались, чтобы вытащить медный столб. Меч тысячи быков тоже появился над его головой, также появилась впечатляющая ночная река. Ночная река мгновенно и полностью погрузила все пространство, в результате чего пять цепей дракона словно погрязли в зыбучих песках. В то же время четыре оружия Нина продемонстрировали огромную силу, поскольку он полностью подавил нападение цепей. «Убейте его! Остановите его!» Пять небесных бессмертных, увидев, что шаинь построения укротителя демона не было достаточно сильным, отказались от этой идеи на данный момент. В конце концов, их нынешняя цель состояла в том, чтобы заманить его в ловушку. Это должно было помешать ему вытащить столб. Таким образом, все они использовали различные заклинания, магические сокровища и другие способности. Появлялись один усик за другим, скользивших к Нину, как гигантские змеи. Появился огромный огненный феникс, направляющийся к Нину. В воздухе раздались золотые великие часы, звенящие и посылающие волны силы к Нину. «Это все, что у тебя есть». Нин полностью проигнорировал эти атаки. Фактически, он действительно стал еще более возбужденным. «Как только я начал тащить медный столб, эти пять небесных бессмертных тут же телепортировались сюда. Они явно оказались в ловушке внутри построения. Как они узнали, что я здесь тяну колонну? Эта колонна должна быть покрыта различными печатями, рунами и ограничительными заклинаниями, благодаря которым они и узнали». Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 26.2. Глубоко ущелье они напали на меня так быстро, тем самым показав, что они действительно не хотят, чтобы медный столб был вытащен, догадался Нин. Чем больше его противники боялись этого действия, тем более настойчивым он мог бы его выполнять. Многие магические заклинания и сокровища летели на Нина, но он позволил всем атакам ударить по его телу. Бум, бум, бум. Окружающая земля и камни были разрушены, когда волна сил распространилась по всем направлениям. Все в пределах тысячи километров мгновенно превратилось в золу, а земля в десяти тысячах километров начала трескаться и разрушаться. На самом деле трещины распространялись от подземной зоны до поверхности, образуя чрезвычайно глубокое ущелье, которое было почти на 10 тысяч километров. Земля и скалы здесь были довольно обычными. В конце концов, как они могли выдержать безумные атаки пяти могучих небесных бессмертных? Это была сила небесного бессмертного. Только побочный урон от битвы между пятью небесными бессмертными и Цзинином мог создать такое ущелье, которое было бы на 10 тысяч километров. Нин, однако, просто позволяет атаковать. Он даже позволил этим усикам обмотать его тело. Нин не испытывал ничего, кроме презрения ко всему этому. Его тело теперь имело силу пятого цикла 8-9 тайных искусств. Эти атаки ничего не могли ему сделать, кроме как щекотать его. Если бы он сейчас не держался за медную колонну, ему пришлось бы потратить часть своей энергии на борьбу с лозами и разорвать их. Еще до того, как Нин совершил свой прорыв в обучении, он смог разбить эти лозы, не говоря уже об этом сейчас, когда его сила значительно увеличилась. И так как он на самом деле крепко держится за медный столб, что если они захотят вытащить его, то им придется вытащить медный столб вместе с ним. «Давай сюда!» Патриарх Золотые Часы выпустили сердитый рев. Золотые Великие Часы рождали неземную рябь силы, пытаясь втянуть Нина в себя. Нин, однако, просто крепко схватился за медный столб, продолжая тянуть вверх. «Ты хочешь меня вытащить? Тогда тебе придется вытащить медный столб вместе со мной». Затягивающая сила Золотых Часов немного ускорила скорость, с которой медный столб мог быть вытащен. «Я не могу остановить его. Он полностью игнорирует наши атаки. Он даже способен игнорировать лозы. Все его внимание сосредоточено на вытаскивании медного столба». Небесный бессмертный Золотые Часы послал отчаянно. «Что нам делать?» Вжух, вжух, вжух. Медный столб все еще быстро поднимался ритмично вверх. С каждой тягой он вытаскивался все выше. Эта скорость Нина была невероятно быстрой. Только в этот короткий обмен атаками Нин уже вытащил еще 30 тысяч метров. Но этот столб был просто слишком длинным. «Не нападай на него», — небрежно распорядился небесный бессмертный мысленно. «Давайте свяжем столб, давайте атакуем столб и используем все возможные, чтобы он не продвинулся дальше». Хорошо, правильно, нам нужно только остановить медную стойку от вытаскивания. Раньше небесные бессмертные были в панике, увидев, как Нин быстро вытаскивает медный столб, они только подумали напасть на него. Они забыли, что предотвращение выхода столба будет иметь тот же эффект. Пять небесных бессмертных теперь полностью игнорировали Нина, когда они поспешно летели к вершине медного столба. Они хотели использовать пространственную телепортацию, чтобы добраться туда быстрее, но окружающая область в пределах божественного чувства Нина давно была полностью рассеяна. У них не было выбора, кроме как лететь вверх, но полет не занимал значительно больше времени, чем при использовании великой телепортации. Тем не менее, в этот крошечный момент дополнительного времени Нин смог вытащить еще 30 тысяч метров столба. Эта медная колонна была просто слишком массивной. Прежде чем он начал тянуть, Нин увидел, что осталось уже 3000 километров. Остановить. Небесный бессмертный сухостой развязал свои многочисленные лозы, которые быстро начали обматывать медную колонну, создавая удивительную отталкивающую силу. Остановить. Небесный бессмертный золотые часы контролировал свои божественные великие часы, посылая волны силы, разбивающиеся об вершину медного столба. Остановить. Небесные бессмертные пламенная рыба, безрассудное увлечение и рыба солнца безумно запускали атаки на вершину столба, стремясь прижать ее вниз. Ха-ха-ха. Хотя Нин ощущал волны давления, снижающие вытаскивание столба, он начал смеяться еще более счастливо. Это было потому, что теперь, когда пять небесных бессмертных больше не атаковали его, все шесть рук Нин были временно освобождены, чтобы сосредоточиться на вытаскивании медного столба. Физическая сила Нина была просто слишком огромной. При одновременном использовании шести рук, даже совместные усилия пяти небесных бессмертных не смогли удержать колонну. В мгновение ока Нин вытащил еще 30 тысяч метров. Бац, бац, бац. Огненная каменная стена под ногами Нина фактически начала грохотать и дрожать, как будто что-то хлопало из нее. В то же время бесчисленные руны, покрывающие огненную каменную стену, начали мерцать и вспыхивать. Нехорошо. Цзи Нин вытащил слишком много медного столба. Подавляющие руны начинают дестабилизироваться. Небесный бессмертный безрассудное увлечение и другие четыре небесных бессмертных обезумели от этого. Сила Цзи Нина слишком велика. Пятеро из нас на самом деле не могут его подавить. С точки зрения необработанной силы, после того, как четвертый цикл звездной руки был полностью развязан, физическая сила Нина значительно пробила силу пяти небесных бессмертных. С точки зрения сравнения волшебных сокровищ, шесть рук Нина были сопоставимы с высшими сокровищами чистого Янь. Как пять из них могли подавить столб? Что нам делать? Если это будет продолжаться, появится огромная проблема. Небесный бессмертный золотые часы начал паниковать. Ха-ха-ха, я знал, что здесь что-то не так. Чем больше вы боитесь, тем больше я хочу вытащить эту штуку. Увидев, как бесчисленные руны вспыхивают и мерцают над огромной огненной каменной стеной под ногами, и, услышав серию звуков, Нин стал еще более стремиться к тому, что произойдет. Вдруг все пять небесных бессмертных, а также Цзи Нин смогли ощутить пространственную пульсацию, поднимающуюся над ними. Это была великая телепортация. Предок прибыл. Пять небесных бессмертных выявили восторг и радость. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 27.1. Основатель клана Пламя Юности. Четыре фигуры появились в воздухе над глубоким ущельем горного хребта Старый Нефрит. Лидер был одет в золото и с одним рогом, взгляд которого был таким холодным, как ледяная вода. За ним стояли еще три фигуры. Лысый, одетый в черное, мужчина по имени Небесный Бессмертный Черный Дождь. С черными волосами женщина по имени Небесное Бессмертное Золотое Облако и Небесный Бессмертный Арканиум. Три могущественных небесных бессмертных послушно следовали за этим человеком. Кто этот рогатый человек? Разве это не патриарх Арканиум? Почему патриарх Арканиум следует за этим человеком с уважением? Двое, которые стоят рядом с патриархом Арканиумом, также действуют с большим уважением, а их ауры также очень велики. Они также должны быть на небесном бессмертном уровне. Сыпучие бессмертные из клана Пламя Юности, скрывающиеся и наблюдавшие из своих отдаленных образований, были довольно ошеломлены данными событиями. Они только что видели пять небесных бессмертных, и теперь они увидели еще четверых. Они признали патриарха Арканиума. Он обладал чрезвычайно возвышенным статусом в клане Пламя Юности, и вообще говоря, Они могли иногда взаимодействовать с ним каким-то образом. Однако прямо сейчас патриарх Арканиум послушно стоял за рогатым человеком, и два других небесных бессмертных с ним делали то же самое. Это заставило всевозможные спекуляции разрастаться в их умах. Неужели этот рогатый человек, истинная, действительная верховная сила нашего клана Пламя Юности? Было пять небесных бессмертных, теперь появились еще четыре. Может быть, у нашего клана Пламя Юности на самом деле есть девять небесных бессмертных? Мы на самом деле такие мощные? Или, возможно, рогатый человек не является небесным бессмертным? Это он один из тех легендарных небесных богов или истинных бессмертных? В их сознании мелькнули всевозможные мысли и спекуляции, показывая этим сыпучим бессмертным и земным бессмертным из клана Пламя Юности, которые наблюдали, как они нервничали. Рогатый, одетый в золото мужчина и три небесных бессмертных с ним смотрели вниз. Они смогли увидеть этот огненный медный столб, расположенный на дне глубокого ущелья. Рядом с столбом находились пять небесных бессмертных, которые атаковали его, пытаясь замедлить его вытаскивание. В самом низу столба был 900-метровый цзинин, который использовал шесть рук, чтобы вытащить столб. «Черт, он двигает мою очаг». Лицо рогатого, одетого в золото человека, было зловещим. «Все вы атакуете, чтобы подавить и надавить на медную колонну». Да, трое небесных бессмертных под его командованием, Золотое облако, Черный дождь и Арканиум, одновременно согласились и начали лететь вниз. Что касается рогатого, одетого в золото человека, он открыл рот. Вжух, вжух, вжух. Три крошечных черных точки вылетели, и, как только они это сделали, они сразу же расширились. Мгновенно они превратились в три ужасающих аберрации длиной более 30 тысяч метров. Одной из них была аберрация бронированных насекомых, у которой было 16 одинаковых ножек. Второй был похож на гигантского носорога, у которого была невероятно толстая кожа. Но на спине у него было в общей сложности 12 пар крыльев. Последнее существо было гадюкой, чье тело было покрыто кругами черных татуировок. Татуировки были чрезвычайно красивыми, и во главе гадюки они фактически собрались вместе, чтобы сформировать тату короны. Рогатый, одетый в золото человек, сидел на спине крылатого носорога, и он направил три огромные аберрации, чтобы двигаться вниз, так же быстро, как молния. Стук, стук, стук. Из глубины огненной каменной стены можно было услышать множество массивных звуков стука. Нин продолжал сосредоточивать все свои усилия на подтягивании этого гигантского медного столба. Гигантский медный столб быстро поднимался, и чем больше его Нин вытаскивал, тем ярче становилось свечение бесчисленных рун, появившихся на огненной каменной стене под ногами Нина. Тем не менее, они также начали мерцать, и звуки стука стали только ускоряться. А, когда Нин потянул вверх, он внезапно почувствовал, как глубоко находится под этим огромным медным столбом, а по ту сторону массивной огненной каменной стены сила начала пробуждаться и усиливаться. Казалось, какой-то ужасный бегемот изо всех сил пытался подтолкнуть столб, пытаясь засунуть его. Чем больше Нин вытаскивал, тем больше энергии становилось собираться в глубинах, помогая поднять колонну вверх без остановок. Это упростило для Нина вытаскивание столба. «Не действуйте против Цзинина, это бесполезно». Небесный бессмертный безрассудное увлечение, увидев небесного бессмертного Арканиума и дух других, мгновенно послал им безумное мысленное сообщение. «Цзинина защищают 8-9 тайных искусств. Мы не можем его ранить. У него также есть смертельный шлейф вокруг медного столба. Мы совершенно не в состоянии его выбить. Сейчас нам нужно прекратить поднимание медной колонны». Правильно. Трое небесных бессмертных, которые прибыли, все это сразу поняли. Все они начали использовать свои собственные методы, чтобы опуститься вниз на массивный медный столб. Огромный шестирукий Нин высотой в 900 метров и расположенный на расстоянии более 3000 километров от этих восьми небесных бессмертных, поднял голову, чтобы взглянуть на них. Глаза Нина пылали факельным светом, и он мог видеть все с полной ясностью. Он увидел небесного бессмертного Арканиума, как двое других тоже присоединились к драке, а также увидел, что эти три ужасающие аберрации летят вниз, а также рогатого, одетого в золото человека, сидящего на спине летающего носорога. Все ближе и ближе они приближаются. Нин усмехнулся. Этот клан Пламя Юности действительно достаточно мощный. Древний клан, который входит в десятку великой династии Ся. Это действительно необычайно. Кажется, я на этот раз напал на гнездо шершней. Клан Пламя Юности начинает паниковать. В самом деле, в клане Пламя Юности, если обычный член клана умирает, то он заменяется каждые несколько веков только через старение. Для клана обычный член клана и обычные культиваторы были не так важны. Даже если бы все жители горного хребта Старый Нефрит погибли бы, это, по большей части, означало бы потерю лица для клана. Но это не повлияло бы на их полную силу. В конце концов, у них было еще две штаб-квартиры. Они могли позволить людям в этих двух других штабах пополнить свои потери и снова захватить весь горный хребет Старый Нефрит. Кроме того, помимо трех главных штабов, клан Пламя Юности также командовал многими мирами. Их родословная и их клан были широко распространены. Им не нужно было беспокоиться о том, что их клан будет уничтожен. По правде, предок, вероятно, даже не захотел бы сюда приехать, если бы это был просто вопрос разрушения горного массива Старый Нефрит. Но Цзинин стал вытаскивать очаг бесконечности. Это угрожало одной из основ клана Пламя Юности, и поэтому даже предок больше не мог его игнорировать. Так что здесь 8 небесных бессмертных, но они все еще не могут остановить меня. Нин продолжал быстро вытаскивать медный столб. По правде говоря, подавляющая сила, развязанная 8 небесными бессмертными, была чрезвычайно сильной. Но каждый раз, когда Нин вытаскивал больше медного столба, сила, подталкивающая колонну вниз, становилась все более сильной. Фактически, сила толкания почти сравнима с тяговым усилием Нина. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 27.2. Основатель клана Пламя Юности. Таким образом, Нин на самом деле нашел это еще проще, чем раньше, несмотря на то, что 8 небесных бессмертных только что объединили свои силы. Бум! Первая из трех аберраций, которые летели вниз, было то огромное бронированное насекомое. Оно полностью обернуло 16 ног вокруг огненной медной стойки. Для этого массивного бронированного насекомого длиной более 30 тысяч метров огненный медный столб высотой всего 300 метров был довольно тонким. Пугающая сила бронированного насекомого заставляла Нина фактически ощущать, что медный столб немного опустился. Эта аберрация обладает огромной силой. Если бы я не использовал 3 головы, 6 рук, я бы, вероятно, был бы более слабым, чем эта сила. Нин не мог не удивиться, глядя на броневое насекомое. Вжух. Затем появился змей длинный в 30 тысяч метров. Он свернулся вокруг огненного медного столба. Мгновенно, второй всплеск силы, которая была не слабее, чем сила бронированного насекомого, надавило вниз, в результате чего Нин почувствовал, что столб стал еще тяжелее. Стук, стук, стук. Нин чувствовал, как звуки стука, приходящие из глубины в огненную каменную стену под ногами, начали нарастать свой темп. Сила ниже медного столба все еще набирала обороты, и к настоящему времени ее мощность полностью затмила Цзинина. С помощью этой силы, Нин все еще мог продолжать тянуть медный столб вверх. Эр-эр-эр-эр. Один из массивных копыт крылатого носорога врезался прямо в самую вершину медного столба, мгновенно повредив весь медный столб. Это летающая аберрация носорога. Ее сила на самом деле даже больше, чем у черной змеи и странного насекомого. Нин был шокирован. Даже когда я использую звездную руку с 6 руками, моя сила, скорее всего, будет только наравне с этим агонизирующим носорогом. Нин крепко схватил медный столб. Он мог ощущать силу ниже медного столбца, становящуюся все более дикой. Фактически она была почти равна и достигла равновесия с силой давления сверху, которая пыталась затолкнуть колонну. Что касается Нина, он был тем, который нарушил баланс между этими двумя силами. Выйди. 6 рук Нина стали тянуть со всей силы. Он уже сравнялся с 8 небесными бессмертными в силе и был сравним с летающим носорогом, самым физически сильным существом. С другой стороны, что лицо рогатого, одетого в золото человека, сидящего на спине летающего носорога, полностью изменилось. Небесные бессмертные под его командованием были все рефайнерки. В этом виде конкуренции сырой силы они были врожденно в невыгодном положении. Но 3 аберрации, которые он контролировал, были гораздо более мощными в сырой силе. Он думал, что с их появлением столб будет легко оттолкнуть.